Глава 7. Техники домашнего задания как способ повышения личной активности клиента в консультативном процессе. Осознание деструктивных наследственных паттернов – это мощный, но совершенно недостаточный инструмент для решения задачи их трансформации. Рассмотрим подробнее психологические техники, доказавшие свою эффективность при ее решении.